Должность эту мне устроил Вольф. В таком звании я прожил несколько лет в Вечном городе. Засим воспоследствовала новая рекомендация моего дипломатического патрона его знаменитому веймарскому другу. Это было осенью 1803 года, достопамятной для меня, достопамятной, может быть, и для будущей, более подробной истории немецкой литературы. Я пришел, представился, внушили доверие. Предложение войти в круг домочадцев на фрауэнплане явилось следствием моей первой беседы с великим человеком. Мог ли я не ухватиться за него? У меня не было выбора. Иная, лучшая перспектива мне не открывалась. Должность школьного учителя я считал, по праву или нет, ниже своего достоинства, ниже своих дарований. Но, господин доктор, правильно ли я вас понимаю, разве вы не были счастливы деятельностью, многим более почетной и привлекательной, чем всякая другая, не говоря уж об учительстве? Разумеется, уважаемая, я был счастлив, счастлив и горд. Подумать только, ежедневные встречи, ежедневное общение с таким человеком. Я сам был достаточно поэтом, чтобы постичь всю его беспримерную гениальность. Я показал ему образцы своего таланта, которые, мягко говоря, даже если откинуть то, что следовало бы отнести за счет его удивительной лояльности, видимо, понравились. Счастлив? Я был упоен. На какую заметную, более того, завидную позицию в мире научном и светском возводила меня эта близость. Однако позвольте мне быть откровенным. И здесь имелись свои шипы, а именно отсутствие выбора. Разве не верно, что необходимость испытывать благодарное чувство несколько умаляет таковое, лишает его элемента радости? Будем откровенны. Если тот, кому вы обязаны величайшей благодарностью, извлекает для себя выгоду из нашего подчиненного положения, то нас это больно ранит. Его вины здесь нет. Ответственность несет судьба, неравномерно распределившая свои дары. Но он использует ситуацию. Это надо пережить самому. Нет, сударыня, не будем заниматься нравоучительными рассуждениями. Почетным и возвышающим было то, что наш великий друг, видимо, нуждался во мне. Формально моей задачей было преподавание латинского и греческого его сыну Августу, единственному оставшемуся в живых из детей мамзели Вульпиус. Но как бы ни слабы были познания моего ученика, я вскоре понял, что этой задаче, как весьма несущественной, придется отступить перед более прекрасными и значительными обязанностями служения отцу. Таково, разумеется, было и первоначальное намерение. Хотя мне известно письмо, написанное им в свое время моему учителю и благодетелю в Галле, где он обосновывал мое приглашение недостаточными классическими познаниями мальчика, бедой, как он выразился, которой он не умел помочь. Но это было просто вежливостью по отношению к великому филологу. На деле маэстро не придает большого значения систематическим школьным занятиям и воспитанию. Скорее, он хотел бы, чтобы юношество на свободе удовлетворяло естественную жажду знаний, которую он в нем предполагает. Вот вам новый пример его склонности к попустительству, его толерантности. Может быть, здесь сказывается его доброта, я этого не отрицаю, великодушие, снисходительность. Он благосклонно принимает сторону молодежи против школьной муштры и педанства. Весьма возможно. Но сюда примешивается нечто другое, менее похвальное. Известная пренебрежительность, недооценка молодежи и ее внутренней жизни. Ибо он все же не понимает прав и обязанностей юношества, придерживаясь того мнения, что дети существуют лишь для родителей, что их единственная задача – дорасти до них и мало-помалу впитать в себя их жизнь. «Уважаемый господин доктор», – вставила Шарлотта, – «везде и всегда, невзирая ни на какую любовь, между родителями и детьми существуют разногласия и непонимание». Известная нетерпимость детей к личной жизни родителей, в свою очередь склонных с пренебрежением относиться к их особым правам. «Без сомнения», — рассеянно отвечал гость, подняв глаза к потолку. «Я часто беседовал с ним в экипаже или в его рабочей комнате по вопросам педагогики. Беседовал, а не спорил. ибо с благоговейным любопытством выслушивать его мысли мне было интереснее, чем настаивать на своих.